Глава 402. Очень любопытно. Воздух в ангаре будто затвердел. Все присутствующие, включая Фань Хайчао, Шэнь Дэпина и Чэнь Зы, отчетливо почувствовали исходившее от Зуи давление. Это давление было невидимое и неосязаемое, но невероятно сильное. Каждый ощутил внутренние волнения и страх, которые сковывали все тело и даже не давали нормально дышать. Несколько человек со слабой волей чуть было даже не упали на колени. Оказавшемуся первым под ударом Фань Шоу Юю пришлось совсем не сладко. Он побледнел, ковыляющей походкой невольно отступил назад и натолкнулся на стальную колонну, подпиравшую ангар. Он с трудом удержался, чтобы не упасть. Тем не менее, дрожащие губы и ноги выдавали страх, у него был очень жалкий вид. Если бы не остатки гордости и самоуважения как сына Фань Хайлю, которые поддерживали Фань Шоу Юя, он бы, вероятно, уже просил прощения у Цзуи. Несмотря на это, все заметили его ужасное состояние. Чтобы противостоять могучему противнику, нужна не только сила, но и прочный дух. Фань Шоу Юй формально относился к классу А, но у него не было достаточно сильной для этого класса воли, поэтому вся позолота мигом слетела с него. Цзуи покачал головой, явно выражая тем самым презрение. Он уже встречался с Цинь Яном, тот не зря считался альфой. Цзуи был уверен, что и Фань Хайлю тоже действительно выдающийся герой. Однако сыновья обеих альф отлично доказывали, что не всегда верно выражение «яблоко от яблони недалеко падает». Выдающиеся личности стареют, а достойных преемников не имеют. Неужели эта проблема присутствует в молодом поколении не только китайского, но и мирового сообщества экстраординаров? У Цзуи вдруг закралось смутное подозрение, уж не из-за этого ли возникло испытательное пространство? Если впрямь так, то это очень любопытно. Цзуи прекратил оказывать давление. Все тотчас облегченно вздохнули, чувствуя себя так, будто побывали на грани смерти. Бледное лицо Фань Шоу Юя покраснело. Его, как любимца клана Фань, с самого детства постоянно превозносили и хвалили. Все с благоговением смотрели на него. А сейчас он подвергся такому позору. Да еще и на глазах у публики. Невыносимые стыд и злость затуманили его рассудок. Он внезапно поднял правую руку, скрючил пальцы и нацелился на Цзуи ладонью, из которой выскочил ослепительный серебряный луч. «Достаточно!» Крупная мощная рука вдруг схватила Фань Шоу Юя за запястье и в то же время прервала активацию его способности. Недавно образовавшийся луч беззвучно исчез. Атаке Фань Шоу Юя помешал Фань Хайчао. «Дядя!» Фань Шоу Юй изо всех сил дернулся, но так и не смог освободиться от хватки Фань Хайчао. В тот же момент его глаза покраснели. «Остынь!» Фань Хайчао сурово крикнул. «Не позорься, мистер Фань! Не позорь своего отца!» Эти слова, произнесенные рассерженным главой клана Фань, моментально привели в трепет Фань Шоу Юя. Он еще никогда не видел, чтобы дядя, воспринимавший его как родного сына, был так строг с ним. Фань Хайчао, глядя на оцепеневшего Фань Шоу Юя, тяжело вздохнул про себя. Обычно все безумолку нахваливали Фань Шоу Юя. Фань Хайчао тоже души не чаял в племяннике, с которым с детства был рядом во время его взросления, и всегда гордился им. Фань Шоу Юй действительно не обманул его ожиданий, так как не только стал одним из самых юных экстраординаров класса А, но еще и в лучшем виде прошел испытание клана. Все верили, что Фань Шоу Юй в будущем обязательно заменит своего отца и станет лидером китайского сообщества экстраординаров. Однако Фань Хайчао только сейчас понял, что его племянник вовсе не такой выдающийся и особенный, как он себе представлял. Подвергнувшись настоящему испытанию, тот продемонстрировал слабость. Оставалось лишь радоваться, что Фань Хайчао понял это сейчас, а не слишком поздно. Он отпустил Фань Шоу Юя и обратился к Цзуи. «Консультант Цзо, пожалуйста, простите Шоу Юя за грубость. Это был всего лишь кратковременный порыв. Я приношу вам за него извинения». Договорив, Фань Хайчао почтительно поклонился Цзуи. Остальные люди просто не решались поверить в увиденное. Ранее Фань Хайчао так дерзко заявился со своими людьми в командный центр и так явно действовал наперекор советам Цзуи, а сейчас, спустя непродолжительное время, его поведение резко повернулось на 180 градусов. Действительно сложно поверить, чтобы глава клана Фань сменил надменность на почтительность. С другой стороны, если призадуматься, ничего удивительного в этом не было, потому что Цзуи только что показала мощь Альфы, а основные силы клана Фань без вести пропали в новом мире. Фань Хайчао — это все таки не Фань Хайлю, ему не потягаться с Цзуи. Такой старый лис, как он, умел вовремя проанализировать ситуацию и приспособиться к обстоятельствам. В этом плане молодому импульсивному Фань Шао Юю было далеко до него. Видя, что дела плохи, Фань Хай Чао извинился перед Зуи, чтобы смягчить напряжение между двумя сторонами. Это было вполне рациональное решение. На самом деле посторонние не знали, какому сильному давлению только что подвергся Фань Хай Чао. Цзуи не заострял прямого внимания на нем, но сила Фань Хай Чао была жестко подавлена, он чувствовал себя безоружным и как будто стал обычным человеком, который не в состоянии позаботиться о себе. Он никогда не испытывал такого чувства. Когда-то Фань Хай Чао сомневался, что Цзуи настоящий альфа, и подумывал когда-нибудь устроить для него проверку. Теперь же ему не хотелось устраивать никаких проверок. Цзуи холодно произнес: «Хотя ваши извинения не искренни, но я их принимаю. До свидания». Если бы ранее Фань Хай Чао не отреагировал достаточно быстро, Цзуи преподнес бы Фань Шао Юю незабываемый урок. Другие трепетали перед кланом Фань, трепетали перед Фань Хай Лю, но только не Цзуи. «Консультант Зо!» Обладавший богатым жизненным опытом, Фань Хай Чао машинально принял неловкий вид. 2000 детей семейства Фань сейчас заперты в испытательном пространстве. Позвольте узнать, есть ли какой-то способ спасти и вернуть их обратно?» Фань Хай Чао совершенно не желал умолять Зуи о помощи, но вынужден был это делать. 2000 человек из передового войска являлись центральной боевой силой клана Фань. 2 экстраординара класса А и 10 экстраординаров класса Б так тем более служили бесценной силой. В случае их смерти потери будут невообразимо огромные. Если кто и может спасти этих людей, то, пожалуй, только Цзуи. Никакого способа нет. А Цзуи честно ответил. Телепортационный путь уже заблокирован. Единственное, что вы можете сделать, это ждать. Хотя у него хватало сил, чтобы разрушить пространственный барьер, однако это непременно станет разрушительным ударом по испытательному пространству. У запертых внутри людей не останется никаких шансов на выживание. Возможно, некоторым повезет дожить до того момента, когда телепортационный путь восстановится. От ответа Цзуи по всему телу Фань Хай Чао пробежал холодок. Глава клана Фань теперь сильно раскаивался. Раскаивался, что не прислушался к Цзуи. Раскаивался, что думал только о сиюминутных интересах. Погрузившись в мрачные мысли, Фань Хай Чао не заметил, как Цзуи покинул ангар.